Глава 9. Мужики враз прекратили говорить и пить. Все внимание привлекла музыка и танцовщица. Лиза была в достаточно дерьмовом настроении для такого танца. Долгое одиночество в космосе может кого угодно довести до ручки. Композиция была подходящей, чтобы девушка забыла, где находится. Повинуясь темпу музыки, она вытягивалась вдоль пилона, заставляя его крутиться то быстрее, то медленнее, показывая во всей красе свое новое тело. Когда трек закончился, в баре стоял гвалт и одобрительный свист. Следующая мелодия была медленной, и как только зрители увидели, что девушка начала снова танцевать, все сразу стихли. Песня чувственно рассказывала о сходящей с ума от любви женщине. Beyoncé, Crazy in Love, Remix, 2014. Эти слова и музыка всегда завораживали Лизу, но в этот раз они бередили душу иначе. Сегодня она сама была словно сумасшедшая от любви к мужчине. Закрыв глаза, землянка представляла, что танцует для Драгоса. Темп мелодии был совсем медленным, и девушка закружила вокруг пилона в плавных тягучих движениях. Пусть они никогда не будут снова вместе, но сейчас Лиза признавалась на весь мир, что одержима им. Пусть не словами, а лишь телом и душой. Закончив танцевать, она с неохотой открыла глаза. Обстановка резко отличалась от той, что была после первого танца. Мужчины были поглощены ею, и жажда читалась в их глазах. Чёрт! Драка в баре завязалась мгновенно. Было вообще непонятно, кто с кем дрался. Тех мужчин, которые больше других пытались добраться до Лизы, вдруг останавливал летевший стул или кружка. Девушка, быстро схватив свою одежду и вынув флешку, покинула опасное место. Одеваясь буквально на ходу, она влетела в тату-салон. «Я думал, вы уже не вернетесь», — услышала землянка из-за спины. Резко обернувшись, Лиза уставилась на мастера. «Просто чуть задержалась. Все готово?» Взволнованно отозвалась она, украдкой выглядывая из окна, чтобы вовремя заметить погоню. Полчаса спустя на спине у девушки были самые настоящие крылья. Рассматривая себя в зеркальную панель, Лиза довольно вздыхала. «Так красиво получилось. Вы настоящий художник!» «Это рисунок матери. Никогда не видел ничего подобного. В основном я рисую что-то похожее». Мужчина махнул рукой на стену с графичными рисунками и причудливыми линиями. Землянка пристально посмотрела на мужчину. «Такому таланту, как вы, нужно вдохновение. Есть консоль?» «Да, вот». Недоуменный мастер показал старый вариант накопительной консоли. Девушка вынула свою флешку и скинула туда некоторые фотографии. В основном это были цветы и растения, животные и красивые места, и бабочки. Конечно, на всех фото присутствовали родители или они с Настей, но для того, чтобы увидеть что-то новое, было достаточно. «Где это?» — тихо спросил владелец тату-салона, заглядывая в планшет. «Это там, где живут тысячи бабочек». «Мама рассказывала мне о чем-то похожем, но я думал, это просто сказки перед сном». «Скорее всего, она родилась и выросла в этом месте, и лишь хотела рассказать тебе об этом, а рисунками, наверное, показать», — сказала Лиза, вынув флешку. «Сколько я вам должна за крылья?» «Вы оплатили сполна», — не отрываясь от планшета, ответил мастер, даже не взглянув на клиентку, которая стремительно покинула его заведение. Осторожно озираясь по сторонам, она направилась к межгалактическому коммуникатору связи и, воспользовавшись идентификационным кодом, проверила почту. В банке данных ожидало одно сообщение, но посмотреть послание девушка решила уже в полете. Включив камеру, Лиза записала поздравления со свадьбой и самые лучшие пожелания для Насти и ее мужа. Отправив сообщение на код Зейна, землянка отправилась на корабль. По дороге она увидела магазин одежды и, решив запастись сменкой, зашла вовнутрь. Магазин предлагал различные товары. По размеру подошло немного, но зато самое необходимое. Белье, пару шорт, кофты и свитера. Захватив для верности еще пару штанов и несколько пар обуви, девушка закончила шоп-тур. По пути к станционному доку Лиза вдруг увидела до боли знакомое судно. Черт, это же корабль Яна! А, попался мелкий засранец! Закинув вещи в грузовой отсек и увидев, что закупленные товары уже прибыли, землянка решила проведать старого пройдоху. Ян обнаружился в трюме, считал загруженные ящики. «Вот я тебя и нашла, мелкий кусочек дерьма!» — рявкнула Лиза, подкравшись к старику поближе. «Бешеная!» «А я знал, что ты не пропадешь», — усмехнулся Януарий без тени смущения или раскаяния. «Какого фига ты меня кинул там, у тюрьмы?» — задала волнующий вопрос девушка. «Этот черт отстыковался», — проворчал старик. «А потом прилетели наемники и стали палить без разбору. Я еле унес свою посудину. Как Настя? Она с тобой?» «Ее спасли, и она не со мной», — быстро ответила землянка. «Как она?» «Счастлива. Вышла замуж. У нее все хорошо, Ян», — успокоила старика Лиза. «Ты уже выбрал планету, на которой планируешь помереть?» «Да, тут недалеко», — кисло признался Хазанец. «В соседнем секторе, Кризантин. Купил небольшой участок и обживаюсь потихоньку. Вот думаю продать свою посудину и совсем осесть». «Может, пока не будешь продавать? Вдруг не понравится?» — поинтересовалась девушка, скептично оглядывая ржавое судно, на котором провела не один месяц. «Может, и не продам», — проворчал старик. Тепло попрощавшись с Яном, Лиза отбыла со станции. «Внести в звездную карту адресов Кризантин», — велела она компьютеру. «Комментарий». «Могила старого засранца», — подумав, ответила землянка. «Принято», — послушно отозвался механический голос. Усевшись за консоль, девушка решила посмотреть входящее сообщение. Открывшаяся картина показывала Настю, сидящую за столом. Она изо всех сил скрывала ликование и выглядела до неприличия счастливой. «Лизок, привет!» — улыбалась сестра. «У меня новость. Даже две. Нет, три!» Девушка улыбалась, глядя на взволнованную Настю. «Уже знаем ваши новости». «В общем», — продолжала старшая Макарова. «Я вышла замуж. И еще, ты скоро станешь тетей. Вау, да? Сама в шоке. Зейн тоже. Кажется, даже больше моего». Засмеялась сестра. «Клянусь, я просыпаюсь ночью от того, что он смотрит на меня или трогает, проверяет, дышу ли я, что будет после родов, или когда я стану превращаться в огромную бабищу». Лиза засмеялась вместе с сестрой над представленной картиной. Очевидно, зятёк сойдет с ума еще до родов. «Но это не все», — продолжала сестра вещать новости для Лизы. «В качестве свадебного подарка он преподнес мне документы на одну планету. Прикинь? Он мне подарил целую планету. Угадай, какую?» Девушка вдруг замерла. Где-то в глубине ее сознания уже появился ответ, но она боялась спугнуть надежду. «Землю!» — закричала Настя. «Нашу землю! Ту самую, Лизок! Там не осталось людей, но растения и животные есть. Она продавалась, потому что далеко находится, и никто не хочет ехать. Туда лететь почти месяц. По космическим меркам это почти годы. Но если не в стазисе, конечно. И это с изобретением новых двигателей. А раньше и того больше. Помнишь наши капсулы стазиса? Так считай, это и было время полета. То, на что раньше уходило 50 лет, сейчас можно преодолеть за месяц». Девушка сглотнула ком в горле при мысли о доме, не обращая внимания на щебет сестры, которую, как и всегда, больше интересовали космические перелеты и вообще все, что связано с космическими судами. Их родная планета жива? Земля. При мысли о доме слезы навернулись на глаза, и образ Насти подернулся рябью. Как она теперь выглядит? Неужели никого не осталось? «Там ничего нет, Лиза», — чуть печально продолжила сестра, словно читая ее мысли. «Дикая природа. Подожди немного. Может, пару лет. Зейн обещал организовать там условия для проживания. Может, в соседнем землесекторе построят станцию. Говорит, что слишком близко не стоит». Настя вздохнула. Было видно, что она тоже опечалена долгим ожиданием. «Возвращайся», — вдруг сказала она. «Ты мне нужна, сестренка. Я доверяю тебе свое здоровье. Хоть Зейн всегда рядом, я все равно волнуюсь. Если хочешь взглянуть на Землю, я отправила тебе ее координаты в звездной карте. Увидишь, какая это глушь. Неудивительно, что человечество веками считало себя одинокими во Вселенной». Помолчав, Настя добавила. «Я пойму, если ты не прилетишь. Любое твое решение приму. Только дай знать, чтобы я не волновалась». На этом сообщение закончилось.